нет больше той любви. Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Братья мои и сестры, пространство исторического времени, в которое мы живем с вами, оно приближается к завершению человеческой истории. И Христос ознаменовал это положение следующими словами, что будут предавать друг друга, дети, родители и так дальше. То есть все это будет напущено предательством ради личной какой-то выгоды. Вот. И причина тому – это умножение беззакония, по причине которого охладеет во многих любовь. Вот. И в этой ситуации уровень Божьей любви, он говорит, что любите друг друга, как я возлюбил вас. И вот здесь надо было добавить, как Павел сказал в отношении жен своим мужьям, и предал себя за нее, предал себя за нее. Вот. И здесь же говорится, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вот. Готовы ли мы сегодня, скажем, умереть за брата, за сестру? Правда, эти слова слишком на далеком расстоянии от нашего сознания сегодня, правда? Вот бы, ну, зашли сегодня бандиты в это собрание, скажем так, не дай Бог, но вдруг зашли бы и сказали бы, вот, или всех расстреляем, или кто-то один умрет. Вот сколько бы мы минут приблизительно торговались, чтобы кто-то среди нас один нашелся? Это очень сложный вопрос, но я хочу, братья мои и сестры, сказать это себе и вам. Пока еще есть время, мы должны анализировать нашу жизнь, наше мышление, наши поступки. Вот. Чтобы мы были тем, чем должны быть. Чтобы нам не постыдиться в пришествии Его, и чтобы Он не постыдился нас в пришествии Его. То есть, чтобы мы были достойными Его. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, вы мои друзья. Не так уж много таких вот вопросов мы встречаем, похожих в Слове Божьем. Написано, что Бог назвал Авраама другом, он назван другом Божьим. Почему? Потому что Писание говорит, что он повиновался призванию идти в страну, о которой сам ничего не знал. Но он покорился воле Божией. И Павел Римлянам напишет, что он поверил с надеждой сверх надежды. Вот. И это вменилось ему в праведность. Вот. Иаков говорит, что не делами ли оправдался Авраам, возложив на жертвенник сына своего. То есть, действительно, в жизни этого человека это не просто было какое-то хождение, вот, временное, параллельное служение Богу. Господи, ты там сегодня подожди, я тут сегодня овцами занят, другими вопросами, третьими, четвертыми. Нет, в жизни этого человека была постоянная цель – служить Богу. Служить Богу. И Писание говорит, что Бог дал ему титул называться другом Божьим. И вот здесь Христос говорит, что если вы исполняете заповеди мои, вы, друзья мои, если исполняете заповеди мои, которые я заповедую вам. И дальше. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». То есть у раба есть положение, сколько ему можно, сколько ему разрешено, сколько он может сделать, полномочия, свои права и законы для раба. Вот. У Давида было много рабов, правда, во время его царствования. Вот, и они исполняли его волю. В дни Соломона делали всякие тяжести, носили там камни высекали для храма. Это были рабы. Но друг – это тот, кто рядом, кто может говорить с тобой на одном уровне. Пусть он немножко будет ниже, но он твой друг. Он твой друг. И вот здесь Христос говорит, что вы, друзья мои, если исполняете заповеди, которые я заповедаю вам. И дальше 16 стих говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. То есть мы уже говорили об этой теме, я не буду возвращаться. Когда в нашей жизни есть плод послушания, любви, праведности, чистоты, святости, когда мы стремимся, чтобы угодить нашему Господу, нашему Небесному Отцу, то ясно, что в такой ситуации Бог будет отвечать на наши молитвы с вами. И опять, как бы в завершение этого контекста, Христос говорит: «Это заповедую вам, да любите друг друга». Иоанн вообще, как никто из, другой из апостолов, очень много посвящает теме любви. Поэтому его богословы называют апостолом любви. «Это заповедую вам, да любите друг друга. Из того узнает, я уже с другого места беру, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы с вами имели любовь между собой, чтобы апостол Павел даже там филиппийцам говорит, «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более возрастала во всяком познании и чувстве, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и неприкосновенны». То есть, чтобы любовь возрастала. Процесс возрастания в любви в нашей жизни. Иоанн говорит, что любовь до того совершенства достигает в нас. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Почему? Потому что поступаем в этом мире, как он. Вот. И можете себе представить, когда вы попадаете на суд Божий, правда, любовь – это единственное, что нам даст в жизни на Божьем суде иметь дерзновение.